Ты понял остроту слов про шелкопряда? Джон Уэбстер. Белый дьявол. И в жилом доме Квайнов, и в нежилом на Телгарт-Роуд полиция раз за разом проводила обыски. Леонору по-прежнему держали за решеткой. Стороны использовали выжидательную тактику. Для Страйка не вновь было часами стоять на холоде, глядя в затемненные окна, выслеживать безликих незнакомцев, слушать длинные гудки в телефонной трубке, бестолку давить на кнопки дверных звонков, видеть перед собой пустые лица и бестолковых свидетелей, мучиться вынужденным бездельем. Но в данном случае его сбивало с толку нечто другое. Тихое подвывание тревоги, сопровождавшее каждый его шаг. Как дистанцироваться от дела, если тебя постоянно дергают разные люди, если со всех сторон сыплются несправедливости? Леонора, бледная, плачущая, до сих пор в тюрьме, ее дочь, совершенно сбитая с толку, уязвимая, в одночасье осталась без родителей. Робин прикрепила рисунок Орландо у себя над письменным столом, и веселая красногрудая малиновка взирала со стены на занимавшихся другими делами сыщика и его помощницу, напоминая им, что в Лэндбрэк-Гроув кудрявая девушка все еще ждет свою мать. У Робин, по крайней мере, были осмысленные дела, хотя она нервничала, что подводит Страйка. 2 дня подряд у нее прошли впустую. В прозрачном пакете на молнии до сих пор не появилось никаких вещественных доказательств. Детектив учил ее осмотрительности. Если возникнет хоть малейшее подозрение, что тебя заметят или запомнят, смывайся. Он предпочитал не уточнять, насколько эффектна ее внешность, даже когда золотистые волосы убраны под вязаную шапку. Его помощница была чересчур привлекательной. «Такая перестраховка меня лимитирует», — сказала Робин, которая неукоснительно следовала его инструкциям. «Не будем забывать, с чем мы имеем дело, Робин. Квайн не сам выпотрошил себе нутро», — резко ответил он, чувствуя, как его собственное нутро заныло от беспокойства. Сформулировать некоторые из своих опасений Страйк затруднялся. Естественно, он предвидел, что убийца может уйти от правосудия, поскольку в тонкой паутине выстроенной версии зияли дыры, ведь Страйк полагался на собственную реконструкцию событий и до сих пор не смог раздобыть такие вещественные доказательства, которым не подкопались бы ни полицейские, ни адвокаты. Но в последнее время его тяготило кое-что другое. Хотя Страйк терпеть не мог данное ему Энстисом прозвище «Мистер Боб», сейчас его не оставляло предчувствие близкой опасности, почти такое же неотвязное, как тогда в «Викинге», предчувствие неизбежного взрыва. В подобных случаях обычно говорят интуиция. Но Страйк знал, что на самом деле просто считывает еле заметные сигналы, подсознательно соединяет точки. Из массы разрозненных улик вырастал четкий, устрашающий образ убийцы, одержимого неистовой яростью и обладающего расчетливым, блестящим, но глубоко нездоровым умом. Чем дольше Страйк маячил рядом, чем ближе описывал круги, тем точнее попадал в цель своими вопросами, тем больше появлялось шансов, что убийца почует исходящую от сыщика угрозу. Страйк не сомневался в своей способности обнаруживать и отражать агрессию, но не мог спокойно думать о том, какие решения примет извращенный ум, успевший показать свое пристрастие к византийской жесткости. Отгулы Полварта пришли и ушли, не дав ощутимых результатов. «Нипочем не отступайся, Диди», — говорил он Страйку по телефону. Что характерно, бесплотность собственных усилий не расхолаживала, а только подхлестывала Полварта. «В понедельник скажу, что приболел, сделаю еще одну попытку». «Я не имею права тебя об этом просить», — бормотал обескураженный Страйк. «Такая поездка! Я ведь сам предлагаю, костыль ты неблагодарный. Пенни тебя прибьет. Как же ее рождественские покупки?» «А как же мой шанс утереть нос Скотланд-Ярду?» — парировал Полвард, который давно и принципиально не любил столицу и ее жителей. «Ты настоящий друг, старичок», — сказал Страйк. Повесив трубку, он заметил, что Робин улыбается. «Что смешного?» «Старичок», — повторила она. На ее слух это слово ассоциировалось с частной школой-пансионом, но никак не вязалось с манерой Страйка. «Не воспринимай буквально», — сказал Страйк. Когда он стал рассказывать ей историю про акулу и Дэйва Полварта, у него опять зазвонил мобильный, незнакомый номер. Страйк ответил. «Это Камерон? Страйк?» «Да, я вас слушаю». «Вам Джуд Грэм звонит. Соседка Кэт Кент. Вернулась она», — бодро сообщил женский голос. «Хорошая новость», — отозвался Страйк и поднял вверх большой палец. «Ага, с утра пораньше объявилась. Да не одна. Я спрашиваю, ты где пропадала?» «Она молчок», — тараторила соседка. Страйк вспомнил, что Джуд Грэм считает его журналистом. «Как понимать, не одна? У нее сейчас мужчина или женщина?» «Женщина», — с сожалением ответила Джуд. «Девчонка совсем, высокая, худющая, чернявая, вечно у Кэта околачивается». «Очень ценная информация, мисс Грэм», — сказал Страйк. «Я чуть позже оставлю кое-что у вас в почтовом ящике за беспокойство». «Вот это дело», — оживилась соседка. «Ну, бывайте», — и повесила трубку. «Кэт Кент вернулась домой», — сказал Страйк. «Похоже, у нее сейчас Пипа Миджли». «Ну-ну», — Робин с трудом сдерживал улыбку. «Думаю, ты уже не рад, что испробовал на ней свой стальной зажим». Страйк мрачно усмехнулся. «Они меня пошлют куда подальше». «Еще бы», — сказал Робин. «Конечно, пошлют. Их вполне устраивает, что Леонору закрыли». «Если ты изложишь им свою версию, они, возможно, пойдут на сотрудничество», — предположил Робин. Страйк почесал подбородок, уставившись на Робин невидящим взглядом. «Не могу», — в конце концов ответил он. «Если станет известно, куда ведет меня мой нос, не равен час, в темном переулке получу нож в спину». «Ты серьезно?» «Робин!» — Страйк начал раздражаться. «Квайна связали и выпотрошили». Он сел на подлокотник дивана, более воздержанный, чем подушки, но все же застонавший под таким весом, и сказал. «Пипа Миджли к тебе прониклась». «Я все сделаю», — тут же вызвалась Робин. «Только не в одиночку», — сказал Страйк. «Попробуй меня тоже к ним протащить. Может, прямо сегодня вечером?» «Конечно», — обрадовалась Робин. Зря, что ли, они с Мэтью установили новые правила. Это было первое испытание, но Робин с уверенностью пошла к телефону. Услышав, что она сегодня задержится и не знает, когда придет домой, Мэтью не возликовал, но и не стал протестовать. В 7 часов вечера, подробно обсудив все тактические ходы, Страйк и Робин порознь выдвинулись сквозь морозную тьму. Сначала Робин, а через 10 минут Страйк в направлении Стаффорд-Крипс-хауса. В бетонном дворе опять кучковались молодые парни. При виде Робин они не проявили того настороженного уважения, с каким 2 недели назад встретили Страйка. Один из них, пританцовывая, пятился перед ней, зазывал на тусовку, отпускал комплименты и глумливо ржал. А его дружки под покровом темноты громогласно обсуждали, как выглядит Робин сзади. Возле бетонной лестницы издевки ее мучителя отдались зловещим эхом. Робин прикинула, что парню лет 17, не больше. «Мне наверх», — твердо проговорила она, когда он на потеху своим дружкам развалился поперек лестничного марша. Но на самом деле ее прошиб пот. «Он сопляк», — внушала себе Робин. «А за тобой идет Корморан». От этих мыслей у нее появился кураж. «Дай, пожалуйста, пройти», — потребовала она. Парень помедлил, отпустил пошлое замечание по поводу ее фигуры и сдвинулся в сторону. Робин была почти готова к тому, что он начнет ее лапать, но нет. Он в припрыжку побежал к своей банде, и вслед Робин понеслись грязные ругательства. Но она уже поднималась по лестнице на внутреннюю галерею и вздыхала с облегчением, избавившись от преследования. В квартире горел свет. Робин на мгновение остановилась, чтобы собраться с духом, а потом нажала на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь отворилась на осторожные 6 дюймов. За ней стояла женщина средних лет с копной длинных рыжих волос. «Кэтрин?» «Ну?» — подозрительно отозвалась женщина. «У меня для вас есть очень важная информация», — сказала Робин. «Вам необходимо это знать». «Не говори, я должна с вами побеседовать», — наставлял ее Страйк, «или у меня к вам есть несколько вопросов. Всячески показывай, что этот разговор в ее интересах. Постарайся как можно дольше не называть себя. Делай вид, что время не терпит. Пусть она решит, что твой приход выгоден ей самой. Просочись на порог, не дав ей усомниться. Называй ее по имени. Установи личный контакт. Не молчи». «Выкладывай», — потребовала Кэтрин Кент. «Можно мне войти?» — попросила Робин. «Здесь ужасный холод». «Кто ты такая?» «Кэтрин, вам необходимо это выслушать». «Кто еще?» «Кэт!» — окликнул кто-то сзади. «Ты журналистка?» «Я друг», — принялась импровизировать Робин, наступая носками туфель на порог. «Я хочу вам помочь, Кэтрин». «Эй!» — рядом с Кэт всплыло знакомое удлиненное лицо с большими карими глазами. «Это она! Я тебе про нее рассказывала!» — воскликнула Пипа. «Она с ним работает!» «Пипа!» — Робин заглядывала ей в глаза. «Ты же знаешь, я на твоей стороне. Мне нужно кое-что рассказать вам обеим. Это очень срочно!» Одна ступня уже на две трети была за порогом. Удерживая перепуганный взгляд Пипы, Робин продолжала говорить со всей убедительностью, на какую только была способна. «Пипа, я только потому и пришла, что это крайне важно. Впусти ее!» — сказала Пипа. В ее голосе звучал страх. В прихожей было тесно от верхней одежды. Кэтрин провела Робин в маленькую освещенную торшером гостиную с голыми стенами цвета слоновой кости. На окнах висели коричневые занавески, но такие тонкие, что сквозь ткань просвечивали окна противоположных домов и огни машин. Старенький диван, стоящий на ковре с рисунком из завитков, был накрыт новеньким оранжевым покрывалом, а на дешевом кофейном столике, сколоченном из сосновых досок, осталась начатая китайская еда, купленная на вынос. В углу на хлипком компьютерном столе лежал ноутбук. Перед ее приходом, как заметила Робин, с чувством, похожим на угрызение совести, женщины сообща украшали небольшую искусственную елку. На полу лежала гирлянда, а на единственном кресле — разрозненные игрушки. Среди них выделялось фарфоровое блюдечко с надписью «Будущий великий писатель». «Что тебе надо?» — требовательно спросила Кэтрин Кент, сложив руки на груди и сверля Робин маленькими свирепыми глазками. «Я присяду?» — спросила Робин и опустилась на диван, не дожидаясь разрешения. «Расположись поудобнее, но, конечно, в рамках приличий. Тогда им труднее будет тебя выставить», — учил ее Страйк. «Что тебе надо?» — повторила Кэтрин Кент. Пипа, уставившись на Робин, стояла спиной к окну и вертела в руках елочную игрушку — мышь в костюме Санта-Клауса. «Вам известно, что Леонора Квайн арестована по обвинению в убийстве?» — спросила Робин. «А то как же! Это ведь не кто-нибудь, а я...» Кэтрин ткнула себя пальцем в пышную грудь, нашла распечатку, из которой следует, что по карте Visa были куплены веревки, паранжа и комбинезон. «Да», — сказала Робин, — «я знаю». «Веревки и паранжа», — вырвалось у Кэтрин Кент. «Поделом ему доигрался. Столько лет думал, что она — бледная немочь, дохлая, зануда, коровенка. И вот полюбуйтесь, что она с ним сделала». «Я вас понимаю», — сказала Робин. «Со стороны это выглядит именно так». «Что ты хочешь этим сказать? Выглядит». «Кэтрин, я пришла вас предупредить. Ее не считают виновной». «Никакой конкретики», — внушал ей Страйк. «Избегай говорить о полиции открытым текстом. Не выдумывай того, что легко проверить. Напускай тумана». «Что ты хочешь этим сказать?» — резко повторила Кэтрин. «Что полиция не... и что у вас был доступ к его банковской карте и больше возможностей снять с нее копию, чем у...» Кэтрин перевела исступленный взгляд с Робин на побледневшую Пипу, которая сжимала в руках мышиного Санта-Клауса. «Но Страйк убежден, что это сделали не вы», — сказала Робин. «Кто?» — переспросила Кэтрин. Она совсем запуталась и, похоже, в панике перестала соображать. «Босс ее!» — выразительным шепотом подсказала Пипа. «Ах, этот!» — Кэтрин опять напустилась на Робин. «Которого наняла Леонора!» «Он убежден, что это сделали не вы», — повторила Робин. «Даже несмотря на ту выписку по кредитной карте, несмотря на то, что вы легко могли ею воспользоваться, я хочу сказать, это выглядит подозрительно, но он уверен, что выписка оказалась у вас по чистой слу...» «Так ведь она сама мне ее дала!» — отчаянно всплеснула руками Кэтрин Кент. «Дочка его! Из рук в руки! А мне тогда и в голову не пришло посмотреть, что там на обороте. Я только из вежливости взяла эти каракули дерьмовые, да еще похвалила, просто из вежливости!» «Это ясно», — сказала Робин. «Мы вам верим, Кэтрин, даю слово. Страйк не такой, как эти полицейские». «Намекай, но не давай оценок. Он хочет разыскать настоящего убийцу. Ему не интересно задерживать первую попавшуюся женщину, которой Квайн мог позволить... Ну, вы понимаете». Несказанные слова «связывать себя веревками» повисли в воздухе. Воздействовать на Пипу было проще, чем на Кэтрин. Доверчивая и нервозная, она уставилась на старшую подругу, которая пришла в ярость. «Да мне плевать, кто его убил!» — процедила она сквозь зубы. «Но вы же не хотите пойти под суд? А почему я должна тебе верить, что меня кто-то подозревает? В новостях про это не сообщили». «Ну, это как раз понятно, правда же?» — мягко сказал Робин. «Разве полицейские на пресс-конференциях признаются, что задержали не того? У кого была кредитка? У нее!» «Обычно Квайн держал кредитку при себе», — объяснила Робин, «и вытащить ее могла не только жена». «Ты, как видно, больше моего знаешь, что у полицейских на уме». «У Страйка есть связи в Центральном полицейском управлении», — спокойно пояснила Робин. «Он служил в Афганистане вместе со следователем, который ведет это дело, с Ричардом Энстисом». Имя офицера, который ее допрашивал, произвело должное впечатление на Кэтрин Кент. Она покосилась на Пипу и напористо спросила у Робин. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Мы не хотим, чтобы за решетку в очередной раз отправили невинную женщину», — сказала Робин. «И считаем, что следствие только теряет время, идя по ложному пути». «Когда забросишь удочку, осторожно прояви личную заинтересованность, чтобы твой рассказ прозвучал более убедительно». «А кроме того», — Робин изобразила смущение, — «есть и очевидная причина. Корморан только выиграет, если разыщет настоящего убийцу в очередной раз», — добавила она. «Ясное дело», — Кэтрин энергично закивала. «Это ему только на руку, правда же? Рекламу себе делает». Ни одна женщина, прожившая 2 года с Квайном, не сочла бы, что реклама бывает лишней. «Послушайте», — продолжила Робин, — «мы просто хотели довести до вашего сведения ход мысли полицейских, а еще заручиться вашей помощью. Но если вы против, то, конечно...» Робин сделала вид, что собирается уходить. «Как только обрисуешь цель своего прихода, веди себя так, будто можешь больше не задерживаться. Пусть она сама попросит тебя остаться, тогда считай, дело сделано». «Я рассказала следователям все, что знаю», — сказала Кэтрин, несколько растерявшись от того, что Робин, встав со стула, оказалась на голову выше ее самой. «Больше мне сказать нечего». «Видимо, они задавали не те вопросы», — сказала Робин, вновь опускаясь на диван. «Вы же писательница». Она вдруг отошла от схемы, намеченной для нее Страйком, и скосила глаза на ноутбук. «Вас отличает тонкая наблюдательность. Вы лучше, чем кто бы то ни было, понимали и его самого, и его произведения». Если Кэтрин, уже раскрывшая рот, и готовилась обрушить на Робин гневную тираду, то неожиданная лесть заставила ее прикусить язык. «Ну, допустим», — сказала Кэтрин. Ее агрессия уже выглядела напускной. «Что вы хотели узнать? Вы разрешите Страйку зайти в квартиру и выслушать ваши ответы? Если нет, то он, конечно, не будет настаивать», — заверила ее Робин, хотя и не получала на это санкции босса. «Он уважает ваше право хранить молчание». Ничего похожего Страйк не говорил, но ему было бы полезно услышать ваше мнение из первых уст. «Вряд ли он от меня услышит что-нибудь полезное», — сказала Кэтрин и опять сложила руки на груди, но не сумела скрыть удовлетворенное тщеславие. «Я понимаю, моя просьба может показаться вам чрезмерной», — сказала Робин. «Но если вы посодействуете нам в розыске настоящего убийцы, то газеты будут упоминать ваше имя в том контексте, которого вы достойны». Такая перспектива исподволь изменила обстановку в гостиной. Кэтрин представила, как к ней рвутся нетерпеливые, но на сей раз восхищенные журналисты и задают вопросы о ее творчестве, как то «Что вы можете сказать о своем романе «Жертва Мелины»?» Кэтрин покосилась на Пипу, и та взвилась. «Этот гад меня похитил!» «Но ты бросалась на него с ножом, Пип!» — возразила Кэтрин и в некоторой тревоге повернулась к Робин. «Я ее не подстрекала!» «Она была... Когда мы увидели, что он написал в этой книге, мы обе просто... И мы подумали, что его... Твоего босса наняли специально, чтобы нас подставить». «Вас можно понять», — солгала Робин, которой такие рассуждения оказались нелогичными, даже параноидальными, но в этом ей виделись последствия общения с Ованом Квайном. «Она прямо с катушек сорвалась, сама не знала, что делает», — объяснила Кэтрин. В ее взгляде читалось укоризненное сочувствие к подопечной. «У Пип крутой нрав». «В данном случае это можно понять», — еще раз покривила душой Робин. «Так вы не против, если я позову Корморана, то есть Страйка, чтобы он к нам присоединился?» Она уже достала из кармана мобильный и увидела сообщение. «На галерее замерз как пес». В ответ Робин написала: Подожди 5 минут. На самом деле она уложилась в 3 минуты. Когда Страйк наконец постучался в квартиру, Кэтрин, смягчившись от искренности Робин и от общей атмосферы взаимопонимания, уступила желанию встревоженной Пипы узнать самое плохое и почти с готовностью открыла входную дверь. С появлением Страйка в гостиной сразу стало тесно, и будто бы воцарилось непрошенное мужское начало. Рядом с Кэтрин сыщик выглядел исполином. Когда она торопливо убрала с кресла елочные игрушки, даже кресло как-то съежилось. Пипа отошла к дальнему концу дивана и примостилась на подлокотнике, бросая на Страйка вызывающие и вместе с тем испуганные взгляды. «Выпейте чего-нибудь», — процедила Кэтрин, разглядывая тяжелое пальто Страйка и ботинки 46-го размера, прочно стоящие на ее ковре с завитушками. «Чашку чая с удовольствием», — сказал гость. Кэтрин ушла в свою крошечную кухоньку. Оставшись наедине со Страйком и Робин, Пипа задергалась и поспешила следом. «Ты здорово сработала», — шепнул Страйк, повернувшись к Робин, «если здесь уже предлагают чай». «Она очень гордится своей принадлежностью к писательской братии», — еле слышно выдохнула в ответ Робин. «Значит, мол, она понимала его, как никто». Но тут Пипа принесла коробку дешевого печенья, и Страйк со своей помощницей тотчас же умолкли. Пипа опять села на подлокотник и продолжила стрелять в сторону Страйка косыми испуганными взглядами, совсем как у них в офисе, когда она с оттенком театральности втягивала голову в плечи. «Вы очень добры, Кэтрин», — сказал Страйк, когда она внесла в гостиную чайный поднос. На одной из кружек Робин прочла: «Не торопись, исправляй очепятки». «Это мы еще посмотрим», — отбрила Кент, сложив руки на груди и гневно глядя на него сверху вниз. «Кэт, ты присядь», — вкрадчиво обратилась к ней Пипа, и Кэтрин неохотно опустилась на диван между ней и Робин. Первоочередной задачей Страйка было сохранить хрупкое доверие, которого добилась Робин. Лобовая атака была здесь неуместна. Поэтому он пустился в рассуждение, вторя словам Робин о том, что основания для ареста Леоноры и имеющиеся на данный момент улики сейчас пересматриваются. Он избегал прямых упоминаний полиции, но каждой фразой давал понять, что центральное управление обратило свой взор на Кэтрин Кент. Во время его разглагольствований вдалеке завыла сирена, и Страйк еще раз подчеркнул, что он лично уверен в невиновности Кэтрин Кент, но видит, что следственные органы не разглядели и уж тем более не сумели использовать ее потенциал. «Что ж, вы тут, пожалуй, правы», — сказала Кент. От его слов она не то чтобы расцвела, но немного расслабилась и, взяв кружку с надписью «Не торопись», презрительно бросила. «Их интересовала только наша интимная связь». Как помнилось Страйку из рассказа Энстиса, Кэтрин сама, без всякого принуждения, выдала массу информации на эту тему. «Меня ваша интимная связь не интересует», — заверил ее Страйк. «Все дело в том, что, извините за грубость, дома он не получал желаемого». «Да, он с ней много лет не спал», — заявила Кэтрин. Робин вспомнила фотографии связанного Куайна, которые видела в спальне Леоноры, и опустила взгляд на свою чашку. «У них не было ничего общего, он даже не мог побеседовать с ней о своих произведениях, она на такие вещи не разменивалась, просто плевала. Он нам рассказывал, подтверди, Пипа, что жена толком не прочла ни одной его книги. Ему остро не хватало творческого общения, а со мной он мог сколько угодно говорить о литературе». «И со мной тоже», — у Пипы вдруг развязался язык. «Знаете, его интересовало становление идентичности. Он мог часами беседовать со мной, чтобы понять, каково это — родиться не тем... Да, он признавался мне, что для него это большое утешение — перемолвиться словом с тем, кто понимает его творчество», — громко сказала Кэтрин, чтобы заглушить Пипу. «Еще бы», — покивал Страйк. «А полицейские, надо думать, об этом даже не спросили?» «Ну, они спросили, где мы с ним познакомились, и я рассказала на его семинаре по литературному мастерству», — ответила Кэтрин. «Наше сближение произошло постепенно. Он заинтересовался моим творчеством». «Нашим творчеством», — тихонько поправила Пипа. Кэтрин говорила долго. Страйк кивал, старательно изображая интерес к постепенному сближению наставника и ученицы. Пипа, судя по всему, вечно ошивалась рядом с Квайном и Кэтрин, отлипая от них только у порога спальни. «Я пишу фэнтези с изюминкой», — объявила Кэтрин. Страйк с удивлением и легкой иронией отметил, что она заговорила как Фэнкарт, шаблонными отрепетированными фразами. Попутно он решил, что это, по-видимому, характерно. Люди, которые в одиночестве часами корпят над своими сочинениями, во время перерыва на кофе репетируют рассказы о себе. Не зря же Уолд и Грейв поведал, что Квайн, по собственному беззастенчивому признанию, устраивал в постели ролевые игры, пользуясь шариковой ручкой вместо микрофона. Это фэнтези дефис эротика, но вполне крепкая проза. И вот вам традиционное издательство. Когда появляется нечто новаторское, никто не хочет рисковать своими деньгами. Написанное должно укладываться в определенные торговые категории. А если ты соединяешь несколько жанров, если твоя работа выделяется из общего ряда, никто не рискует тебя печатать. Я знаю, что Ли Стассел, Кэтрин произнесла это имя брезгливо, как название инфекции, внушала Оуэну, будто для моей работы нет конкретной ниши. Хорошо еще, что существует возможность независимой публикации, свобода. «Вот-вот», — вставила Пипа, которой не терпелось заявить о себе. «Это правда, независимая публикация открывает дорогу жанровой прозе». «Я не пишу жанровую прозу», — слегка нахмурилась Кэтрин. «В том-то все и дело». «Но Оуэн считал, что мои мемуары лучше публиковать традиционным образом», — продолжила Пипа. «Знаете, он всерьез интересовался вопросами гендерной идентичности и, раскрыв рот, слушал, что мне пришлось пережить. Я познакомила его с другими транссексуалами, и он пообещал замолвить за меня словечко издателю, поскольку считал, что при условии грамотной раскрутки эта тема, которая до сих пор считается...» Оуэн был в восторге от жертвы Мелины. Он с нетерпением ждал каждой следующей главы. Стоило мне поставить точку, как он буквально рвал текст у меня из рук». Громко сказала Кэтрин и убеждал, что... Кэтрин прервалась на полуслове. Пипа, которая раскраснелась от досады из-за невозможности высказаться, до смешного побледнела. Они обе, как поняла Робин, вдруг сообразили, что Квайн, рассыпаясь в комплиментах, поощрениях и нарочитых проявлениях интереса, тайком строчил на допотопной электрической машинке свой роман с непотребными образами эписин и гарпии. «Значит, он рассказывал вам о своей книге?» — уточнил Страйк. «Совсем немного», — уныло выдавила Кэтрин Кент. «Вы случайно не знаете, как долго он трудился над последней книгой «Бомбик с Мори»?» «Сколько я его знала», — ответила Кэтрин. «И что Оуэн вам рассказывал?» В разговоре наступила пауза. Кэтрин и Пипа переглянулись. «Я уже ему говорила», — обратилась Пипа к Кэтрин, со значением указав глазами на Страйка, что роман задумывался совсем в другом виде. «Да уж», — тяжело вздохнула Кэтрин и сложила руки на груди. «Мы и знать не знали, что у него получится вот такое». «Вот такое». Страйк вспомнил описание бурой клейкой жидкости, сочившейся из грудей гарпии. С его точки зрения, это был один из самых тошнотворных образов романа. Сестра Кэтрин, к слову сказать, умерла от рака груди. «Он с вами не делился своим замыслом?» — спросил Страйк. «Он нас обманывал», — попросту ответила Кэтрин. «Говорил, что это будет странствие писателя или что-то в этом духе, а сам наплел. Обещал, что мы будем у него показаны как чистые, неприкаянные души», — подсказала Пипа, видимо, завороженная этой фразой. «Вот-вот», — угнетенно подтвердила Кэтрин. «Он читал вам какие-нибудь отрывки, Кэтрин?» «Нет», — ответила она. «Все твердил, пусть это будет... будет...» «Ох, Кэт!» — трагически выговорила Пипа, и Кэтрин закрыла лицо руками. «Возьмите», — деликатно предложила Робин, доставая из сумки косметические салфетки. «Не надо!» — грубо отрезала Кэтрин, вскочила с дивана и исчезла на кухне, а потом вернулась со скомканным в руке бумажным полотенцем. «Он твердил», — повторила она. «Пусть, мол, это будет секретом! Ублюдок!» Она вытерла глаза и покачала головой, рассыпав по плечам длинные рыжие волосы. Пипа гладила ее по спине. «Со слов Пипы, я знаю, — начал Страйк, — что Квайн принес рукопись вам домой и опустил в прорезь для почты». «Да», — сказала Кэтрин. Очевидно, Пипа уже призналась, что сболтнула лишнего. «Джуд, соседка, подглядела. Любопытная стерва, вечно за мной шпионит». Страйк, только что оставивший еще двадцатку в соседнем почтовом ящике, чтобы отблагодарить Джуд за информацию о возвращении Кэтрин, спросил. «Когда это произошло?» «В ночь с 5 на 6», — ответила Кэтрин. Страйк почти физически ощутил напряженное волнение Робин. «Перед вашей входной дверью тогда горели лампочки?» «На галерее, да они уж с полгода не горят». «Соседка разговаривала с Квайном?» «Нет, в окно подсматривала. Было около 2 часов ночи. Зачем ей в ночной рубашке выскакивать? Она 100 раз видела, как он приходил и уходил. Знала, как он выглядит». Кэтрин душили рыдания. «В мантии этой дурацкой, в шляпе». «Пипа еще упомянула записку», — сказал Страйк. «Ну да, час расплаты для нас обоих», — подтвердила Кэтрин. «Она у вас сохранилась?» «Я ее сожгла», — ответила Кэтрин. «А обращение там было, дорогая Кэтрин?» «Нет, не было», — сказала она. «Просто записка и поцелуйчик мерзкий, будь он неладен, ублюдок». Она расплакалась. «Давайте я налью нам всем чего-нибудь покрепче, можно?» К удивлению Страйка вызвалась Робин. «Там в кухне есть», — выдавила Кэтрин, заглушив эти слова бумажным полотенцем, прижатым к губам и щекам. «Пип, сходи сама, организуй». «Но вы были абсолютно уверены, что записка от него?» — спросил Страйк, когда Пипа убежала за спиртным. «Мне ли не знать его почерк?» — сказала Кэтрин. «И как вы это истолковали?» «Никак», — слабо выговорила Кэтрин, утирая слезы. «Расплата для меня за то, что он со мной жене изменял? Или его расплата со всеми, даже со мной? Со всеми поквитаться, у него кишка тонка», — добавила она, невольно вторя Майклу Фенкарту. «Мог бы мне сказать, если не хотел со мной порвать, но зачем же такие вещи делать? Зачем? Речь ведь не только обо мне. А Пипа делал вид, будто заботу проявляет, расспрашивала о ее жизни, она в жутком состоянии была. Пусть ее автобиография не бог весь что, но все же». Тут вернулась Пипа с позвякивающими стаканами и бутылкой бренди. Кэтрин умолкла. «Мы это для рождественского пудинга берегли», сообщила Пипа, ловко откупоривая коньячную бутылку. «Готово, Кэт». Кэтрин щедро плеснула себе бренди и залпом выпила. Похоже, это возымело желаемый эффект. Всхлипнув, она выпрямила спину. Робин согласилась выпить совсем чуть-чуть. Страйк отказался вовсе. «Когда вы прочли рукопись?» — спросил он Кэтрин, которая уже наливала себе вторую порцию. «Как только нашла, 9-го, когда забежала переодеться в свежие. Понимаете, я с Анжелой в хосписе сидела. После ночи костров он на мои звонки не отвечал. А ведь я ему говорила, что Анжела совсем плоха, сообщения посылала. А потом прихожу домой и вижу. Весь пол машинописными листами усыпан. Ну, думаю, может, потому он и трубку не берет, хочет, чтобы я вначале это прочла. Захватила рукопись с собой в хоспис и там стала читать, пока с Анжелой сидела». Робин с ужасом представила, что испытала эта женщина, когда, сидя у постели умирающей сестры, читала пасквиль своего любовника. «Позвонила я Пип. Подтверди, Пип», — потребовала Кэтрин, и Пипа кивнула. «И рассказала, что он выкинул. Пыталась ему дозвониться, все без толку. А как Анжела скончалась, я подумала: ну погоди, гад, я до тебя еще доберусь». От спиртного бледные щеки Кэтрин порозовели. «Отправилась я к нему домой, увидела его жену и сразу поняла. Она правду говорит, дома его нет. Ну, я ей сказала, чтобы она известила его о смерти Анжелы». Кэтрин опять поморщилась, и Пипа, опустив стакан, обняла ее за трясущиеся плечи. «Я надеялась, до него дойдет, как он со мной поступил, а тем более в такое время, когда я теряла, когда потеряла». С минуту в гостиной раздавались только рыдания Кэтрин и отдаленные крики дворовой банды. «Сочувствую», — чопорно произнес Страйк. «Представляю, как вам было тяжело», — сказала Робин. Теперь всех четверых сблизило хрупкое чувство локтя. По крайней мере, в одном они сошлись. Оуэн Квайн поступил подло. «На самом деле, я пришел к вам для того, чтобы услышать профессиональный анализ текста», — признался Страйк, когда Кэтрин в очередной раз утерла опухшие от слез узкие, как щелки, глаза. «Это в каком же смысле?» — спросила она, и Робин под этой резкостью почувствовала удовлетворенную гордыню. «Я не могу понять некоторые эпизоды Бомбикса Мори. «Ничего сложного тут нет», — сказала Кэтрин, а потом опять эхом повторила за Фенкартом. «Премии за тонкий психологизм этому роману не дадут. Вы согласны?» «Не могу судить», — ответил Страйк, «но в романе есть один весьма интригующий персонаж». «Фанфарон?» — спросила она. «Банальная догадка», — подумал Страйк. «Фенкарт — знаменитость». «Я имел в виду резчика. Об этом даже говорить не стану». Робин содрогнулась от ее жесткости. Кэтрин покосилась на Пипу, и Робин поняла, что их объединяет плохо замаскированная общая тайна. «Порядочного из себя изображал», — бросила Кэтрин. «Притворялся, что для него есть нечто святое, а сам...» «Ни от кого не могу добиться толкования образа резчика», — посетовал Страйк. «Это потому, что не перевелись еще приличные люди», — сказала Кэтрин. Страйк перехватил взгляд Робин и одними глазами попросил ее взять инициативу на себя. «Джерри Уолдегрейв признался Корморану, что резчик — это он», — забросила удочку Робин. «Мне нравится Джерри Уолдегрейв», — с вызовом сказала Кэтрин. «Вы с ним знакомы?» — удивилась Робин. «Оуэн как-то взял меня на банкет, на рождественский, 2 года назад», — объяснила она. «Там был Уолдегрейв. Милейший человек, правда, перебрал немного». «Выходит, он уже тогда пил?» — вклинился Страйк. «И совершил ошибку. Он ведь для того и передал инициативу Робин, чтобы не отпугнуть собеседницу. Теперь Кэтрин замкнулась в себе». «Еще какие-нибудь интересные личности присутствовали тогда на банкете?» — спросила Робин, пригубив бренди. «Майкл Фенкарт», — быстро ответила Кэтрин. «Многие считают его заносчивым, но меня он очаровал». «А вы с ним побеседовали?» «Оуэн не разрешил», — сказала она. «Но я пошла в дамскую комнату и на обратном пути успела ему сказать, как меня восхитил дом пустоты. Оуэн был бы вне себя», — добавила она с мелочным удовлетворением. «Он вечно твердил, что Фенкарта перехвалили, но я считаю его блистательным автором. Короче, мы немного пообщались, а потом кто-то утянул его в сторону, но в принципе могу только повторить», — Кэтрин говорила заносчиво, как будто в комнате незримо присутствовал Куайн и слушал, как она превозносит его соперника. «Со мной он был очарователен. Пожелал мне успехов на литературном поприще», — добавила она, отпив бренди. «А он знал, что вы близки с Оуэном?» — спросила Робин. «Знал», — саркастически усмехнулась Кэтрин. «Я сама его просветила, а он засмеялся и говорит: «Мои соболезнования». Ему было безразлично. Оуэн перестал для него существовать. Я это почувствовала. Нет, я все же считаю, он приятный человек и великолепный писатель. Люди всегда завидуют тем, кто прославился, верно?» Кэтрин подлила себе еще бренди. У нее был на удивление трезвый вид. Если бы не румянец, никто бы не сказал, что эта женщина от души приложилась к бутылке. «Значит, Джерри Уолдегрейв произвел на вас хорошее впечатление», — почти рассеянно произнесла Робин. «Он прелесть», — сказала Кэтрин, будто решила превозносить всех, кому досталось от Куайна. «Чудесный человек. Хотя и напился, причем очень сильно. Он сидел в боковой комнате, и люди обходили его стороной, понимаете? Эта ведьма, Ли Стассел, никого к нему не подпускала, так как он, видите ли, городил чушь». «Почему ведьма?» — спросила Робин. «Наглая старая свинья», — бросила Кэтрин. «Слышали бы вы, как она разговаривала со мной, со всеми. Но я-то знаю, откуда ветер дул. Она злилась, что туда заявился Фенкарт. Вот я ей сказала. Оуэн пошел проверить, не отключился ли Джерри, что бы там ни говорила эта ведьма, но Оуэн никогда бы не оставил его бесчувственного сидеть в кресле. А я ей говорю: только что познакомилась с Майклом Фенкартом, он просто очарователен. Ли Стассел это зацепило», — подчеркнула довольная собой Кэтрин. «Зацепило, что со мной он очарователен, а ее не переваривает. Оуэн рассказывал, что она когда-то с ума сходила по Фенкарту, а тот даже не смотрел в ее сторону. Сплетни, пусть даже старые, были ее стихией. По крайней мере, на один вечер Кэтрин Кент смогла распушить перья. Когда я ей это сказала, она почти сразу ушла», — с удовлетворением закончила Кэтрин. «Старая корга». «Я знаю от Майкла Фенкарта», — начал Страйк, и Кэтрин с Пипой буквально впились в него глазами, сгорая от желания узнать, чем же мог поделиться со Страйком великий писатель. «Что Оуэн Куайн и Элизабет Тассел когда-то состояли в интимных отношениях». После краткого изумленного молчания Кэтрин Кент расхохоталась. И, похоже, искренне, пронзительно, почти радостно, на всю квартиру. «Оуэн Квайн и Элизабет Тассел?» Так сказал Майкл Фенкарт. Пипа просияла, видя и слыша такое неожиданное, хлынувшее через край веселье Кэтрин Кент. Та, не в силах перевести дыхание, откинулась на спинку дивана и тряслась от неподдельного смеха, расплескивая бренди себе на брюки. Ее истерическое ликование оказалось заразительным. Пипа тоже захохотала. «Ни за что на свете!» — задыхалась Кэтрин. «Хоть озолоти!» «Сколько лет прошло?» — сказал Стрек, но длинная рыжая грива все так же вздрагивала от непритворного смеха Кэтрин. «Оуэн и Лиз? Никогда! Ни за какие коврижки! Вы просто не понимаете!» Кэтрин даже прослезилась и вытерла глаза. «Его от нее тошнило, от этой уродины, иначе я бы знала. Оуэн трепался обо всех, с кем хоть раз переспал. В этом смысле он не был джентльменом. Подтверди, Пип. Мне ли не знать, с кем у него было? Не понимаю, с чего Майкл Фенкарт это взял. Да ни за что на свете!» — повторила Кэтрин Кент с непринужденным хохотом и полной уверенностью. От смеха она окончательно расслабилась. «Но вы не знаете, как понимать образ резчика?» — спросила ее Робин, опуская свой стакан на столик с видом гости, собирающейся распрощаться. «Ну, почему же не знаю?» — ответила Кэтрин, еще не переведя дыхание после приступа смеха. «Знаю! Какая же это низость! Так поступить с Джерри! Полный лицемер! Требовал, чтобы я держала язык за зубами, а сам взял, да и вставил это в бомбик Самори!» Робин и без подсказки Страйка поняла. Сейчас нужно помолчать и выждать, чтобы Кэтрин Кент, разогретая алкоголем, весельем и безраздельным вниманием слушателей, выложила свои потаенные знания о литературных персонажах. «Ну ладно», — сказала она, — «ладно уж. Оуэн сам не рассказывал, когда мы уходили. Джерри потому в тот вечер напился, что дома у него, поверьте, сущий ад, причем давно уже. Перед банкетом Финелла закатила ему жуткий скандал и проговорилась, что их дочка, по всей вероятности, не от него. Что она, по всей вероятности...» Страйк знал, что за этим последует. «От Фенкарта», — выдержав драматическую паузу, сообщила Кэтрин. «Вот вам и карлица с большой головой. Плод, от которого Финелла собиралась избавиться, потому что не знала, от кого зачала, понимаете? Вот вам и обманутый резчик с рогами под шапкой. А Оуэн требовал, чтобы я помалкивала. С такими делами, — говорил, — шутить нельзя. Джерри любит свою дочь, она единственная, что ему дорого в этой жизни. По дороге домой все уши мне прожужжал. Фенкарт то, Фенкарт сё, да как он взбесится, если узнает, что у него есть дочь, мол, Фенкарт никогда детей не хотел. А уж как прикидывался, что хочет оградить Джерри. Да он бы мать родную продал, чтобы досадить Майклу Фенкарту. На что угодно был готов».